Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Дэлегацыя беларускай апазіцыі правяла перамовы ў ведамстве федэральнага канцлера Нямеччыны і Бундэстагу. Над выдаўцамі часопісу «Архэ» навісла пагроза вінавачання ў экстрэмізме. Юбілейны канцэрт гурту «Палац» усё ж такі адбудзецца 26 кастрычніка ў тэатры беларускай драматургіі. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Вось жа дэлегацыя беларускай апазіцыі незалежных экспертаў правяла сустрэчу ў ведамстве федэральнага канцлера Нямеччыны і Міністэрства замежных справаў гэтай краіны і Бундэстагу. Галоўнай падзеяй была дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў, якую наладзіў фон Конрада Адэнауэра. Падрабязнасці падае наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. У складзе беларускай дэлегацыі Берлін наведалі лідэр аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, прадстаўнік БНФ Юрый Чавусаў, сябра аргкамітэту дзеля стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Воля Кавалькова, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік. Паводле аднаго з сябраў дэлегацыі Анатолія Лябецькі, агульная дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі, арганізаваная фондам Конрада Адэнауэра, сталася самай маштабнай падзеяй за ўсю паездку. На яе былі запрошаныя і дэпутаты парламенту Нямеччыны, і прадстаўнікі МЗС, і актывісты няўрадавага сектару, а таксама беларускія дыпламаты. Апошнія прыйшлі, але самі не выступалі, а толькі запісвалі выступы іншых. Анатолій Лябецька ў часе гэтай дыскусіі прэзентаваў трохкроковую стратэгію для Беларусі: вызваленне палітвязняў, выбары паводле стандартаў АБСЕ і план мадэрнізацыі краіны. Шмат было пытанняў наконт ўсё ж такі адзінства апазіцыі. І я спрабаваў зрабіць акцэнт на тое, што зараз ўсё ж такі найбольш важна гэта правілы гульні. От калі не будзе правілаў гульні, то ўсё сыдзецца да таго, колькі кандыдатаў будзе сядзець з прэзідэнты ад апазіцыі, 1 ці 10. Апрача таго, беларуская дэлегацыя мела сустрэчы ў Бундэстагу Нямеччыны, МЗС, ведомстве федерального канцлера. Депутаты Бундэстагу паведамілі сваю пазіцыю наконт вынікаў выбараў у палату прадстаўнікоў Беларусі, распавёў спадар Лябецька. Вельмі жорсткая ацэнка выбарчай кампаніі, поўны байкот, што датычыць прызначаных депутатаў, і гэта практычна адзіная пазіцыя депутатаў Бундэстага за выключэннем левых, а ўсе астатнія фракцыі салідарны. Кіраўнік ведомства федерального канцлера Рональд Пофала падчас гутаркі з беларускай апазіцыяй выявіў сваю дасведчанасць і зацікаўленасць паляпшэннем сітуацыі ў Беларусі, зазначыў спадар Лябецька. Галоўнае вынік гэтай сустрэчы тое, што ён заявіў, што пакуль ёсць палітвязні, ён проста перакананы, што не будзе ніякіх зрухаў у адносінах з афіцыйным Мінскам. Анатоль Лябецька лічыць перамовы ў Берліне вельмі важнымі, бо Нямеччына матор еўразвязу, у тым ліку і ў пытанні адносін з Беларуссю. Іншы сябра дэлегацыі, прадстаўнік партыі БНФ Юрый Чавусаў, па выніках сустрэчы ў Берліне выказаў меркаванне, што цяпер еўрапейскія палітыкі пачынаюць выпрацоўваць новую парадыгму дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Ёсць адчуванне, што палітыка, якая праводзілася раней, неэфектыўна ўплывае на беларускі рэжым. З іншага боку, аслабленне ціску ў гэтай сітуацыі можа быць разгледжана беларускім рэжымам як слабасць. Спадар Чавусаў не выключае, што ціск еўразвязу на афіцыйны Менск у цяперашняй сітуацыі ўзмоцніцца. Беларуская апазіцыя ўспрымае еўрапейскую супольнасць як свайго саюзніка, кажа спадар Чавусаў, бо і еўразвяз, і беларуская апазіцыя зацікаўленыя ў тым, каб ступень плюралізму ў Беларусі павялічвалася, каб былі вызваленыя палітвязні і былі змененыя ўмовы выбарчага працэсу. Упершыню ў складзе апазіцыйнай дэлегацыі за мяжу ездзіла прадстаўніца БХД Вольга Кавалькова. Яна скарыстала гэтую магчымасць, каб данесці інфармацыю пра палітвязняў і пераслед апазіцыйных актывістаў. Час для нашай партыі вельмі актуален, а вопрос преследования за деятельность от имени зарегистрированных организаций уголовно. Этот вопрос также я поднимала на этих встречах, чтобы все-таки международное сообщество тоже какие-то делало заявления, что все-таки к нашим активистам, которые ведут сегодня работу в Беларуси, эти меры не принимались. Гэта было меркаванне прадстаўніцы беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольгі Кавальковай. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. 4 дні хадзіў па чыноўніках, каб атрымаць даведку на продаж яблыкаў. Дробязнае пытанне, колькі валакіты. Гэта пры тым, што ўвесь даход ад яблыкаў мала перавышае выдаткі на бензін для іхнай перавозкі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў на свабоду слухаеце сёння пазней. 23 кастрычніка па беларускім тэлебачанні ў праграме крымінальнай хронікі паведамілі, што выдаўцы часопісу «Архэ» абвінавачваюцца ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, што рахункі выдання арыштавалі, а таксама канфіскавалі 5,5 тысяч асобнікаў кніг, выдадзеных пад рэдакцыяй Валера Булгакова. Паводле аўтараў сюжэту, гэтая літаратура змяшчае альтэрнатыўны погляд на гісторыю акупацыі Беларусі ў гады вайны. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі. Сумнеўная літаратура з прэтэнзій на экстрэмізм. Так ахарактарызаваў выданне часопіса «Архэ» журналіст Александр Вярбіцкі ў сюжэце праграмы «Зона X». Галоўны рэдактар выдання гісторык Алесь Пашкевіч, які змяніў на гэтай пасадзе Валера Булгакова, быў непрыемна ўражаны гэтым сюжэтам. Большая частка тых кніжак, а іх больш за 20 назваў, як казалася ў самым гэтым сюжэце, іх маюць дачыненне нейкай да вялікай айчыннай вайны, так званай, да другой сусветнай вайны, толькі тры. Затым гэты нумар, якім карэспандэнт паказваў на ўсю краіну, ён быў выдадзены яшчэ ў 2008 годзе на абсалютна легальных паставах, і да гэтай пары ўжо 4 гады нікога не выклікаў ніякіх пытанняў адносна. Паводле Алеся Пашкевіча, ў гэтым нумары змяшчаюцца працы замежных гісторыкаў з ЗША, Ізраілю, Нямеччыны. Усе яны раней друкаваліся ў арыгінале ў салідных акадэмічных выданнях. У гэтых краінах, дзе жорсткае заканадаўства супраць экстрэмізму, яны былі дазволеныя. Ужо адно гэта сведчыць, што абвінавачанні БТ надуманыя, сцвярджае Алесь Пашкевіч. Доктар габілітаваны Алег Латышонак, працы якога не раз выходзілі ў часопісе, кажа, што ў сюжэце БТ праўда толькі тое, што канфіскавалі кнігі. Усё астатняе – прыдумка. Мне вельмі прыкра, што відавочна ўлады беларускія ўзяліся ліквідаваць такі добры гістарычны і новы гуманітарны часопіс. Сам нікрозі там не было ніякага. Я ўжо не скажу пра экстрэмізм. Там проста заўсёды гісторія паказвалася з розных бакоў, але ніколі не было схвалення таго, у чым архе дакараюць якісьці нацыяналізмаў, экстрэмізмаў і тым падобнага. Самі аўтары, якія пісалі хаця б пра другую сусветную вайну, гарантуюць тое, што нічога такога не магло быць. Алесь Пашкевіч лічыць, што часопіс пераследуюць з палітычных матываў. Такой жа думкі прытрымліваецца і гісторык Аляксей Кароль. Менавіта гэты часопіс стаўся тым цэнтрам, вакол якога збіраецца і фарміруецца нацыянальная эліта. Менавіта гэта нацыянальная эліта праз архэ падвяргае аб'ектыўнаму перагляду канцэпцыю гісторыі другой сусветнай вайны. У дадзеным выпадку яна як бы увайшла ў супярэчнасць той афіцыйнай трактоўкай гісторыі, за якую трымаецца рэжым. Абвінавачанні ў экстрэмізме ўжо не раз выкарыстоўваліся беларускімі ўладамі як спосаб ціску на незалежныя сродкі масавай інфармацыі. У 2006 годзе ліквідавалі газету «Згода», заснавальнікам якой быў якраз Аляксей Кароль. У 2008 у экстрэмізме абвінавацілі «Архе», але пазней КДБ адклікала свой пазоў. А ў снежні 2011 закрылі аўтарадыё, распавядае яго былы генеральны дырэктар Юрый Базар. Что наше государство может посчитать экстремизмом? Да, мне кажется, все, что ему не нравится. То есть в случае авторадио было три экспертизы, и ни одна из них не нашла никакого экстремизма. Вообще понятие экстремизма используется в юридической практике только после заключения экспертов. У нас же повесить ярлык «экстремизм» или «призывы к экстремистской деятельности» может любой чиновник. После чего это сразу становится как бы фактом и используется в судебной практике. Без доказательства фактически. Поживем, побачим, каже галоўны редактор «Архе» Алесь Пашкевіч. Подчас папярэдняга следства здавалося, что часопису хутчэй за ўсё будуць прад'яўленыя эканамічныя абвінавачанні. Але пасля учорашняга сюжэту відаць, что справе можа быць нададзенае палітычнае гучанне. Гэта быў рэпартаж з Менску нашай карэспандэнткі. А вось што пра справу часопісу «Архэ» мяркуе незалежны гандляр кнігамі Алесь Яўдаха, які раней ўжо быў асуджаны за нясплату падаткаў. Гісторыя з Яўдахам, магчыма, была такім пробным камянём, на якой як бы адпрацавалі механізм такого кшталту, но асот вырашылі гэта на больш буйных фігураў, спалучылі кшталту «Архэ» ці Булгакова менавіта. Думаю, тут, конечно, не экономичный фактор головный. Глобально это все укладывается в одно рычаще. Перекричу непожелательных каналов, расповсюду белорусской книги. Книги, которые выходили под редакцией Булакова, они как бы вельми эксклюзивные были на теперешний удавецкий рынок. Ну, как бы вытыркались. И неприемный бок, скажем так, для теперешней влады. Порушение на какой-нибудь бензоправочной станции на одну каленку можно накопать более. коментарі, які там уже якби така підрихтовка. З уділом зони X, я думаю, це підтверджає. Коли б була чиста економіка, не було б таких коментарів. Радіозне освітлення і все таке. Это было меркование Олеся Яудахи. Литератор, журналист и укладальник белорусских книгов Михай Скобла прокомментовал ситуацию вокруг часописа «Архе» наступным чином. Мне подобались в «Архе» тематичные номеры. Это когда обиралась некая актуальная для нашего громадства тема и доследовалась из всех боков, как под микроскопом. Прикладом белорусская партизанка, женщины в истории Беларуси, чи проблема айчинного книгодрукования. Прикладом у жаночи номер я рихтовал листы Ларисы Генюш до сябров на эмиграции, до той же Раисы Жук-Гришкевич, удовы колишнего президента БНР. Архе давал острую, але науково обґрунтованную со спасылками на крыницы информацию. Закрыть часопис, зачапившийся за его измест, улада не смогла, хоть такие спробы были. Вообще, знайшли другий способ – распаўсюд книг без лицензии. Спочатку повыкидали незалежные периодики сетки Белсоюздруку из книгарняв, а теперь ловять. Это как у оповедания Владимира Краткевича «Книгоноши», коли на державном кордоне помежники высочивали и стреляли тех людей, которые у коробах переносили белорусские книги про змяжу. Я сподіваюся, что до этого не дойдя. Это было меркование поэта Михася Скоблы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Делегация белорусской оппозиции и незалежных экспертов провела встречу у ведомстве федерального канцлера Немеччины, Министерстве замежных прав и Бундестагу. Над выдавцами часопису «Архе» нависла погроза обвинувачения у экстремизме. Это выникает из сюжета, показанного по белорусским телебачениям. Черговым кроком у космичной эры Беларуси называет белорусская пропаганда полет у космос российского космонавта белорусского походжения Олега Новицкого. Тем часом до подрихтовки Новицкого белорусский бок не мае ніякага дачынення. Юбилейный концерт гурту «Палац», примеркованный до 20-годзя коллективу, все ж таки отбудется 26 кастрычника у Театре белорусской драматургии. У интернете з'явилася информация, что за гурт заступился министр культуры Павел Латушка. Вы слухаете Радио Свобода. Черговым кроком у космической эры Беларуси называет белорусская пропаганда международную экспедицию с космодрома Байконур, якая стартовала 23 кастрычника. Подставой до гучных заявок стало то, что у складе экипажа Олег Новицкий, який народился в городе Червень Менской области. Мовляв, упершиню за три десятки годов космос знов полетел в Беларус после Петра Климука и Владимира Коваленко. Меж тем, до подрихтовки Новицкого, який выправился у космос под российским стягом, белорусский бок не мая ниякого дочинения, рассказывая Игорь Корней. На официальном сайте Федерального космического агентства поведомляется, Олег Новицкий и Евген Тарелкин стали 114-м и 115-м русскими космонавтами, которые переодолели земную гравитацию. Про белорусские корани Новицкого не сгадывается. Затое у адмысловым блогу под назвой «Дённик жонки космонавта» про Беларусь пишет Юлия Новицкая. Везде написали, что он будет возглавлять МКС. Сейчас он является командиром корабля «Союз», на котором они летят. Двое суток, пока они туда летят, он командир своего экипажа. Когда они прилетают на борт МКС, он становится борт-инженером МКС. Там командует совсем другой человек. То есть вот именно вот этот нюанс. Как бы ему приписали несуществующую должность. Чи можно лечить белорусским космонавтом Новицкого, який уже больше за 20 годов мае до Беларуси довольно ускосное дочинение. Скончивши школу у червени, 17-годовый Олег Новицкий поступил у Борисоглебскую высшую военную авиационную учельню имя Чкалова. А у 2006-м, после закончения военно-поветерной академии, имя Гагарина, залишены кандидатом у космонавты. Як лічыць іншы космонавт беларускага паходжання, герой Советского Союза Владимир Коваленок, нягледзячы на цяперашнюю российскую прапіску Новицкого, беларусы маюць полное право лічыць его своим. Я тоже называю его белорусским, потому что я с ним встречался. Я не смог просто быть на Байконуре с ним, потому что я сейчас в командировке в Башкортостане. Поэтому такие вот дела. Я думаю, что мы должны называть его, куда он родом. Червенский, да, Минская область. Поэт Геннадий Буравкин сгадывает, як асабіста узброиваў беларускімі атрибутамі Навальный и Владимира Коваленко и первого белоруса в космосе Петра Климука. Тогда колено уже приезжали вот сюда в Беларусь, я с ними познакомился, той же Машеров посприял в знакомстве с Петром, а после уже Петро с Володей меня ввел. Коли Петя летел разом с Севастьяновым, да, вот книжечку малютку Якуба Колоса, вот откуль Севастьянов на память выучил мой родный кут, как ты мне милый. Коли Володя полетел, купил специально у подарунковом варианте выдаденную Конституцию БССР, ну что на белорусской докладно, и он оттуда, я еду. Я уже не ведаю этого. Хлопцы защищены, ситуация какая, космос это была редкость. Тим часом офіційна пропаганда уже назвала планову експедицію до міжнародної космічної станції черговим кроком у космічній ері Білорусі. Попереднім відавочно треба лічить запуск сподорожника «Белка», аналіг якого у 2006 році розбився на вачох Олександра Лукашенки. Про Білорусь як космічну державу розважає колишній керівник Національної академії наук Олександр Вайтович. Що зрено, що любую справу в піарацію хочуть переутворити? Наогул бы этими понятиями не спекулявал бы и не говорил бы космично, не космично. И он гражданин Российской Федерации, никакого дочинения Беларусь за этого полета не мая абсолютно. Никакие не плюсы, никакие нам не минусы. И вот и все. Такая космичная Беларусь может стать любая держава миру, заплатить за то, что ей сделают подорожники за все. И все, вот уже и космичная. Больше и меньше аппаратуры своей поставить на подорожник. Вот и все. За несколько дней до старта международной экспедиции на аллее космонавтов на космодроме Байконур у Казахстане чальцы экипажу корабля «Союз» посадили древцы. На одной из табличек позначено: «Древо посадил Новицкий Олег Викторович, Россия». Из Минска передавал Игорь Корней. Браво, Петр Садовский. Мертвая кукуруза. А пытанне у Минску и Брюсселе. Коли заверащать звоночники? Про это и еще про экспорт печени у свежих звоночках. Передачу Яна Максимюка слухайте пазней сёння. Республіканскі навукова-практычны цэнтр трансплантацыі органаў і тканак у Мінску за 2 гады правёў 150 аперацый перасадкі печані. Трансплантацыя органаў праводзіцца таксама ў Берасці і Гомелі. Усяго ў Беларусі зроблена 70 аперацый па перасадцы сэрца і 1500 нырак. Пра развіццё трансплантологіі расказвае Галіна Абакунчык. Мінчанка Зоя Анікейчык зараз праходзіць рэабілітацыю пасля аперацыі па перасадцы пячонкі, працяглую паводле часу і дарагую паводле кошту. Аперацыю зрабілі па-за чаргой і бясплатна, кажа Зоя Степановна. 1 декабря уже 2010 года меня поставили в очередь в первоочередных списках. Да, людей много на трансплантацию, но есть показатели, по которым человек, допустим, нуждается в первую очередь. Попала я на операцию уже с реанимационного отделения, потому что я уже практически не спала по ночам. Консультант ко мне прибежала в реанимацию и сообщила мне, что появился донор, и мне будут делать пересадку. В 11 часов вечера 22 февраля мне начали операцию, закончили ее часов 10 утра 23 февраля. Если бы я не знала, что мне пересадку печени сделали, я бы сказала, что я сейчас абсолютно здоровый человек. Как поведомили у Центра трансплантологии органов и тканок, когда в минулые годы у Центра проводилось около 40 операций пересадки печенки, то сёлета плануется около 50. Однако эта лишба минимум от потребы. Что год в Украине от циррозу помирает около 2500 человек. Что до замежных громадян, то им так само проводят такие операции, але у выключенных выпадках, каже керавник Центру Олег Рума. Существует ли лимит на выполнение операции иностранным гражданам. Приоритет отдается своим гражданам в любой другой цивилизованной стране мира. Больше 90% операций белорусам, а остальное робим иностранцам в исключительных случаях. Операции пересадки нырок у Беларуси проводят уже больше за 40 годов. И за этот час их сделали около 1500. Сирот інших – жыхар цыгородні Светлане Кіслай. Прачакаўшы 3 гады, яна прайшла праз удалую працэдуру перасадкі ныркі, а потым адчула патрэбу пайсці ў царкву, каб запаліць свечку за донара, які даў ёй другое жыццё. 3 года прастаяла, і пазванілі, што от ёсць для вас почка. Праверылі, што почкі хорошыя, там што з жэнчынай былі адной. Таму што 2 ж почкі чалавека, і адну адной, другой, другой, даём. Не скажу, што я такой ўжо сильна веруючы чалавек, но я просто пашла в церкаць і пастала свечку за донара, за погибшего, как говорится. Я не знаю этого человека. Я вот об этом помню за себя и радость, но в другое время думала, что человек погиб, а ты за него же как будто живешь. У нас многие заказывают им шу по донору. Как поведомляют у Центра трансплантологии органов и тканок, питание донорства в Беларуси так само на шляху до лепшего вырашения, дякуючи отповедному закону и активности лекаров, каже загадчик отделения центру Алексей Щерба. Ну, проблема в нашей стране тоже очень серьезно и эффективно решается, потому что если бы не было государственной программы и энтузиазма нашего центра, то донорство бы, конечно, было бы на прежнем крайне низком уровне. Когда мы начинали трансплантацию, у нас доноров было меньше, чем 5 на миллион населения, даже, может, меньше, чем 3, то сейчас у нас доноров больше, чем 10 на миллион населения. В некоторых областях страны количество доноров больше, чем 20 на миллион населения, что соответствует многим европейским странам. Донорство зависит от самосознания врачей, от самосознания населения, от сознание гражданской позиции родственников умерших людей. Поводле дзейнага беларускага законодавства, які у 24 европейских краинах померлый человек автоматично становится донором, калі он не выказал свою письмовую незгоду при жыцці. При отсутности на месце здарэння сваякоў померлага ці загінулага человека про трансплантацию органов и могут не поведомлять. Рассказывала Галина Бакунчик. Вось же, як вы чули, поводле беларускага законодавства, у любого человека после смерти могут взять органы для пересадки, калі ён загадзя письмово не забаранил гэта рабіць. Ці пагаджаецеся вы с таким парадком? Гэта тема нашага пытання ў городні. Хорошо. Ну, потому что после смерти мы никому не нужны, а другим людям понадобимся. Но я не знаю, как бы у меня сын тоже инвалид, то я к этому хорошо отношусь, потому что у меня сын сам с глазами, то я к этому очень хорошо отношусь. Я реалист и материалист. Очень положительно к этому отношусь. Ему там органы не понадобятся в земле. Ему это, и мне, и вам, в общем-то. А если человеку помогут, спасут жизнь, это положительно отношусь. Пусть каждый сам решает для себя. Я ответил за себя. Я не положительно не отношусь к этому. Положительно. Ну, потому что они будут использованы по назначению. Какую-то пользу принесут эти органы. Ну, это отрицательно, конечно. Как это без дозвола взять орган? Ну, это категорически я против. Понимаете, у каждого есть своя вера, своя религия. Вот это вот тоже может не позволить так сделать. Мой такой аргумент. Я к этому отношусь. Я даже не знаю, наверное, неоднозначно, потому что с одной стороны, это как бы хорошо, можно дать новую жизнь другому человеку, но с другой стороны, это как-то немножко, ну, дико. Многие, допустим, те же самые родственники, они бы не хотели, чтобы, скажем так, оскверняли труп человека там. Это же все-таки их близкие люди, они к ним так относятся. Это, допустим, врачи, все остальные относятся действительно как к материалу, но для родственников это же живой человек. Конечно, плохо. Но надо сразу, чтобы человек карты писал, вернее, преждевременно. Это как получается, как страховой полис, ну все. На страхование просто вот такого страховку, чтобы он мог при после своей смерти мог спокойно отдать свои органы. Ну, если лично я, то я против. Во всяком случае, бывают такие ситуации, когда даже у родственников не спрашивают. Но я понимаю, что, конечно, и трудности сейчас вот в медицине в связи с этим, потому что столько заболеваний и у детей, и у взрослого населения. Вот. Но как-то этот вопрос, я считаю, он еще, ну, наверное, настолько недоработан и игнорирован. Вот это вот человеческое мнение просто нельзя. Это было меркование людей на улицах городни. Шановні слухачі, Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передачів від 1995 року. Тисячі тематичних дослідувань, обмеркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління. Золотий запас. Вільний університет свободи. Сёння ў залатым запасе перадача «Беларускія раздарожжы», запіс 1998 году. Тэма «Мова палякаў Віленшчыны». Вы слухаеце «Радыё Свабоды», зараз слова нашым слухачам. З нагоды судовых тэрмінаў за панк-малебен Московскай царкве хацеў бы сказаць вось што. Паэт і марак Артур Вольскі, вядомы рэлігійны дзеяч, у рэлігійных спрэчах звычайна казаў «Бог рассудзіць». Я б таксама сказаў пану Владіміру Пуціну і паненкам «Бог рассудзіць», а паненак бы адпусціў. А што «Бог рассудзіць» у мяне сумненняў няма. Сергей Шамёнка, літаратар. Некоторые аналитики спосылаются на данные соцопытания, как на истину в опошней инстанции. На самом деле, эти данные не могут отповедать рассчаистности, хотя бы по той причине, что люди, которые принципово не удельничают в выборах, это же принципово не удельничают в соцопытаниях. А это же довольно великая группа людей, которая таким чином выпадает из выборки. И все личбы отримовываются перекушенными в бок поддержки режиму. Иначе тут просто быть не може. Не кажучи уже про те, что ты, кто удельничає в соцопитаннях, по разных причинах можуть хлусить. От страху, чи от сорому. Соромно же, наприклад, признаться, что загнали як быдло на голосование. Простей сказать, что сам пришел. Дякую, надія, город Минск. По выборам. Почему-то некоторые социалисты, политологи считают, что тут сработало то, что объявлено было бойкот и так далее и тому подобное. Вы же понимаете, 80% населения живет на селе. И у кого у них нет этой техники, чтобы послушать призывы, бойкотировать и так далее. Не в этом дело. Просто людям безразлично, особенно вот эти органы, безразлично, они отмахиваются. Призывы, они не сработали. Надо другую тактику и технику иметь. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Дэлегацыя беларускай апазіцыі і незалежных экспертаў правяла сустрэчу ў ведамстве федэральнага канцлера Нямеччыны, Міністэрстве замежных справаў і Бундэстагу. Над выдаўцамі часопісу «Архэ» навісла пагроза абвінавачання ў экстрэмізме. Гэта вынікае з сюжэту, паказанага па беларускім тэлебачанні. Чарговым крокам у касмічнай эры Беларусі называе беларуская прапаганда палёту космаса расійскага касманаўта беларускага паходжання Алега Навіцкага. Тым часам да падрыхтоўкі Навіцкага беларускі бок не мае ніякага дачынення. Юбілейны канцэрт гурту «Палац», прымеркаваны да 20-годзя калектыву, ўсё ж такі адбудзецца 26 кастрычніка ў тэатры беларускай драматургіі. У інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што за гурт заступіўся міністр культуры Павел Латушка.